Вот сейчас Алина даст мадам задание, и скоро среди всех борделей столицы распространится один и тот же слух, что старший наследник любит походить по девочкам, но последнее время даже они не принимают его из-за целого букета болезней. Дамам после него дольше лечиться, и это совсем не стоит тех денег, что он им платит. Виктор Степанович зашел в свою спальню, и в ней включилось автоматическое освещение. Он тяжело выдохнул. Весь вечер ему пришлось ходить с наложенным на здоровую руку гипсом, и это ужасно раздражало. Особенно то, что рука под покрытием невероятно чесалась, и сделать с этим он ничего не мог. Не мог даже скривиться, поскольку постоянно находился под прицелом фотокамер. Второй рукой он обхватил гипс, сжал его, и тот растрескался. Окончательно Виктор Степанович избавился от нежелательного предмета на руке уже в ванной комнате и наконец испытал мимолетное облегчение. А если завтра понадобится снова его надеть на очередную пресс-конференцию, это не проблема, врачи быстро сварганят новый. Канцлер вернулся в свою спальню и присел на кровать, посмотрел на руку и сжал ладонь в кулак. Его службы так и не нашли, кто совершил на него сегодняшнее покушение, и не разобрались, как выжил цесаревич Дмитрий после устроенного им взрыва. Сплошные вопросы и никаких ответов. Это невероятно злило. Вся эта ситуация не выходила у Виктора Степановича из головы. Не может быть простым совпадением, чтобы два взрыва произошли друг за другом. Скорее всего, это сделал кто-то из своих, а постороннему человеку во дворец проникнуть очень сложно. Хм. Эти размышления навели канцлера на интересную мысль. Если не брать в расчет шпионов Дмитрия, о которых он говорил на собрании совета, то необнаруженными шпионами во дворце остались только многоликие. Они здесь очень давно, и никакие проверки не смогли их выявить. Но почему многоликие решили отомстить канцлеру за нападение на Дмитрия Романова? Ответ очевиден. Младший наследник предал родину и продался персам. От осознания этой мысли канцлер на мгновение оцепенел. Он не ожидал подобного от Дмитрия. Однако все сходилось. Все странное поведение младшего наследника легко объяснялось его предательством. Если бы не одно огромное «но». Дмитрий Романов поклялся на кодексе императора, что никогда не сотрудничал с врагами. Канцлер успокоился и лег в кровать. Все же неугомонный наследник со своими тараканами в голове лучше, чем предатель родины. Стоило Виктору Степановичу закрыть глаза, как завибрировал лежащий на тумбочке телефон. Если кто-то пишет в такое время, значит там что-то срочное. Открыв сообщение, канцлер прочитал донесение от ответственного за сбор информации по наследникам. Есть проблема с цесаревичем Федором. Половина дворца судачит, что у него половых болезней больше, чем полов во дворце. Граф Рудаков отозвал из дворца свою дочь Дарью, их встреча с Федором отменяется. Канцлер присел на кровати и прикрыл лицо ладонями. Что за глупости? Федор же одаренный. У него, по определению, не может быть венерических болезней. Кто вообще может поверить в такую глупость? Однако это проблема. Репутация императора должна быть кристально чистой. Следующее сообщение гласило: постарался цесаревич Дмитрий. Канцлер сжал кулак, представляя, что сжимает в руке шею младшего наследника. Он всего день, как вернулся во дворец, а проблем от него уже немерено. Виктор Степанович чувствует, что с Дмитрием что-то не так, но пока у него не получается добраться до сути. Плевать, чтобы не скрывал Дмитрий Романов, канцлер поддерживает Федора, и он сделает все ради того, чтобы посадить своего человека престол. Зачем ему это надо? Виктор Степанович всей душой любит свою империю и желает ей только процветания. По его мнению, из всех наследников Федор лучше всего подходит на эту роль, а помимо этого поставленный им император сможет возвысить и род Разумовского. Глава 16. Утро началось гораздо раньше, чем я планировал. Меня разбудили странные, но до боли знакомые звуки. Не ожидал, что услышу их в этой жизни так скоро. Сколько раз мне доводилось их слышать, и не сосчитать. Я жил в разных мирах, где люди использовали разную магию, но звук этот мало чем отличался. Громкий, заставляющий содрогнуться любого, но не меня. Первые 100 раз это вызывало страх за свою жизнь, а потом все изменилось. Страх ушел, вместе со страхом смерти, ведь я знаю, что потом будет новое начало. Вскакиваю с кровати и подхожу к окну. Отдергиваю штору и вижу росчерки огня в городе. Первый, второй, третий, пятый, седьмой. Но это не конец, и атаки продолжаются. Многочисленные взрывы и крики людей. Происходящая в городе паника доносилась и сюда. В груди стало тяжело. Нет, за свою жизнь я не сильно переживал. Я волновался за обычных людей, которые столкнулись с этой бедой. Сколько их сегодня погибнет? Причем ни за что, из-за происков врага. Взрывов много, следующим в другой части города взорвался университет. Росчерка не было, значит, там бомбы были заложены заранее. Как служба безопасности это не досмотрела? Сколько людей сегодня погибнет? Я даже затрудняюсь ответить. Если бы подобное случилось во время моей первой жизни, виновные были бы уже мертвы. Жестоко, я бы сказал, показательно. Тогда следующие сотрудники службы безопасности столицы никогда бы не допустили подобную ошибку. А жизнь народа того стоит, и за нее должны отвечать по совести, а не вот так. За окном была поистине ужасающая картина. В городе гудят сирены, но до дворца доносятся лишь ее отголоски. И почему меня раньше никто не разбудил? В такой ситуации служба безопасности должна была позаботиться о наследниках. Хотя, даже к лучшему, что они сделали вид, будто забыли про меня. Или пока делают вид. Смотрю на здание, куда попадают ракеты. Школа, больница, полицейский участок, садик. Радует только то, что сегодня выходной день, и детей в этих учреждениях быть не должно. Но нужно проверить, иногда там проводятся занятия и на выходных. Особенно больницы, где лежат тяжелобольные. Это явно покушение не на меня, и не на канцлера, или у наших врагов совсем плохо с прицелом. Это покушение на сам город. Но кто его организовал? Вариантов много. Точнее смогу понять, когда выйду в город. Алина возникла из тени прямо рядом со мной в боевой форме с огромным теневым молотом в руках. «Господин», обращается она ко мне. «Ты долго», говорю ей. «Обычно, когда угрожает опасность, Алина является незамедлительно, сейчас же ее что-то задержало, или кто-то пришла сразу, как смогла. Всех слуг отводили в бункер, мне пришлось оторваться и уйти через тень. Я не могла оставить вас без охраны. Я и сам в состоянии за себя постоять, но Алине этого говорить не стал. Ей приятно чувствовать себя сильной и полезной, но сейчас ее мнение не столь важно, когда там погибают обычные люди. Судя по всему, здесь безопасно. Это нападение именно на город. А, это на город, выдыхает она, и молот из ее руки растворяется в воздухе. Рано радуешься, качаю головой. Почему? Это предупреждение, киваю в сторону окна. Иди за мной. Куда, господин? Я быстро переоделся и объяснил служанке. Нам нужна помощь гражданским. Пока мои братья и сестра спускаются в бункер под дворцом, в городе сейчас гибнут люди. В дверь комнаты постучались, когда мы были готовы выходить. Входите. Разрешаю я, и на пороге покоев показывается отряд гвардейцев. Ваше высочество, мы должны сопроводить вас в бункер, говорит старший из них. Не нужно, мы сами в состоянии спуститься. У нас приказ защищать вас, ваше высочество. Они не послушают меня и не уйдут. Наверное, это приказ канцлера, чтобы я не наделал глупостей. Глупостями, конечно, мои действия были по его мнению, и не столь важно, что это защита или помощь людям. У канцлера своя картина мира, и последнее время он начал показывать свой настоящий характер. Долгие годы он притворялся, что империя для него на первом месте. Но, по факту, интересы рода он ставит выше всего. А пока я не стал императором, его слово для гвардейцев выше моего. Скоро я это исправлю, а пока, пойдемте, кивнул я. Мы вышли в длинный пустой коридор. Все, кто могли, уже сбежали отсюда, а за мной пришли в самый последний момент. Неужто надеялись, что и меня прикончит взрывом? А когда поняли, что это нападение именно на город, отправили гвардейцев и за мной. В свете последних обстоятельств я уже ничему не удивляюсь. Мы живем в такое время, когда разваливается империя, а вокруг полно врагов, и нужно быть готовым ко всему. В том числе умело сбежать от своей же охраны. Алина слегка отстала от нашей группы, приказа насчет нее не было. Гвардейцы шли, окружив одного меня. А когда мы сворачивали за угол, она ловко исчезла в собственной тени. С другого конца коридора раздались крики. «Помогите!» Алина изменила голос, чтобы ее не смогли узнать. За годы тренировок она хорошо обучилась навыкам маскировки. При желании, с помощью своей магии, она могла изменить не только голос, но и внешность. Я показал ей специальные техники использования теней. Их можно было накладывать на волосы, глаза, и облик уже менялся. Это сложные техники, но и Алина не была простой девушкой. Если она ставила перед собой цель, то всегда ее достигала. В этом мы были похожи. «Что смотрите на меня? Помогите девушке», — велел я, заметив на себе озадаченные взгляды гвардейцев, которые не знали, как поступить. Алина прокричала еще раз, звуки доносились из следующего поворота. Трое гвардейцев направились на помощь мифической даме, а еще трое остались со мной. Но мне повезло, Алина смогла переключить их внимание, и мужчины смотрели вперед в ожидании предстоящих событий. Я быстро и тихо сделал шаг назад и переместился через тень в соседний коридор. Этого никто не заметил. «Господин, куда теперь?» – спросила внезапно появившаяся Алина. Она выглядела до нельзя довольной, ей понравилась эта игра. «Наверх, уходим из дворца». Лейф Нардхельм стоял в своем кабинете и смотрел в окно, за которым шел снег. Зима постепенно вступала в свои права, и скоро территорию его огромного особняка придется ежедневно чистить от снега. Зима в северных краях лютая, сугробы могут достигать нескольких метров в высоту. Алиф, как властитель своих земель, отвечал за все, что тут происходит. Уборка снега съедала немалую часть бюджета, но до настоящих заморозков еще было далеко. В камине потрескивал огонь, отвлекая Лифа о мыслях и финансах. Он потратил довольно много денег на перевооружение своих гвардейцев, и теперь наблюдал из окна, как 1000 человек тренируется на полигоне. Российская империя последнее время перестала представлять угрозу. Особенно это стало очевидным, когда русские позволили северянам похищать людей на своих землях. На переговоры так никто и не приехал, однако, вскоре пленники пропали. Это прямо говорило о том, что империя не готова к прямому противостоянию. Лейф Нардхельм на прошлой неделе был на встрече у своего конунга, и тот разрешил ему пощипать соседнюю страну. В прямое противостояние конклав, который управляет Великим Северным Союзом, пока вступать не хотел. Но им не будет никакого дела до мелкой стычки на границе. Сейчас главное подобрать удачный момент для нападения. Лейф Нардхельм хотел не только напасть, но и разграбить один из пограничных городов. Тогда все его вложения в гвардейцев окупятся. Внезапно в дверь трижды постучали, и она отворилась. «Господин, срочное донесение», — сообщил глава службы безопасности Лифа. Он знал, что Эрик Сёльвик всегда дожидается приглашения войти. Раз он этого не сделал, значит, случилось что-то очень серьезное. «Слушаю», — ответил Лиф и подошел к своему столу, а затем опустился в мягкое кресло. Столица Российской империи атакована. Больше 40 взрывов, использовали разное оружие, как ракеты, так и мины. Виновных пока не нашли, непонятно, как имперская канцелярия и служба безопасности пропустили столько диверсионных групп. Некоторые здания были заминированы, и это при том, что в империи есть свои артефакторы, которые работают на выявление подобной угрозы. Вероятнее всего, что это были артефактные взрывные устройства, продолжил Эрик. Или империя утратила взор императора. Так называли особую систему защиты столицы, которую начал создавать еще первый император, а его потомки продолжили разработку этого невероятно мощного защитного устройства. Но последние лет 100 не было никаких нововведений, о которых всегда писали в СМИ. Если так оно и есть, то это очень хорошо. Последние века усовершенствованием взора императора занимались знатные рода. Возможно, сыграла на руку их безалаберность. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но какой бы ни была причина беспорядков в столице Российской империи, это можно использовать в свою пользу. Вот он, удачный момент для нападения. От этих мыслей на лице Лифа появилась легкая улыбка. «Выдвигаемся, как можно скорее», — приказал он. «Сию минуту передам гвардейцам», — кивнул Эрик и вышел из кабинета. Лиф снова бросил взгляд в окно. На полигоне солдаты тренировались в стрельбе из новых винтовок, а защитный барьер над той территорией прекрасно заглушал звуки. «Скоро все мои вложения окупятся с лихвой. Ох, чувствую, что будет весело», — пробормотал он и задернул штору. «Я и не подозревал, что во дворце так много трусов». «Почему трусов?» «Потому что было слишком много тех, кто бежали за спасением в бункер, вместо того, чтобы выйти в город. Аристократы, гвардейцы и многие другие, кто мог сейчас отдавать приказы и быть полезными, спрятались в бункере. Эти люди думают в первую очередь о себе, а не о своем народе. Как же мне стыдно за свою империю. Все должно быть иначе. Я, четвертый наследный император, смог просто сбежать от своей охраны. Во времена моего первого правления такого не было. Люди более ответственно относились к своей работе на всех должностях, будь то канцлер или же обычный гвардеец. А все почему? Потому что они понимали последствия невыполнения своих обязанностей. Что будет гвардейцам, потерявшим наследника сейчас? Максимум выговор от начальства. Их не уволят, не лишат премий, не последует более жестокого наказания. А если бы из-за их действий я погиб, канцлер бы только порадовался, но подобного удовольствия я ему не доставлю. Мы с Алиной без особых проблем выбрались в город. Я получил сведения из своих источников, где сейчас требуется помощь, и направился к университету имени Константина Романова. Примечательно, что 30 лет назад это учебное заведение носило имя первого императора, но когда пришел к власти мой отец, вместо того, чтобы построить свой университет, он решил переименовать этот. Здесь царил настоящий хаос. Часть стен и перекрытий обвалились. Под ногами хрустело битое стекло. В воздухе пахло гарью, а пыль от взрыва не улеглась до конца. Гудели сирены подъезжающих машин служб спасения. Это было подкрепление. Завалы уже разбирали. Также здесь было много добровольцев. «Господин, я могу помочь?» – осторожно спросила Алина. Я кивнул, и служанка отошла подальше, туда, где располагался университетский парк. Она скрылась за одним из университетских деревьев и исчезла в тени. Вернулась служанка через полторы минуты, вышла из-за дерева и сообщила: «В правом крыле трое погибших, а вот в левом можно двоих еще спасти. Остальных спасателей уже достали, но там в основном трупы. Пойдем». Мы направились к указанному месту, и я стал разгребать завалы своими руками. Спасатели и добровольцы искали в основном в левом крыле, а на этой части здания практически никого не было. Этот университет простоял не одну сотню лет, чтобы вот так развалиться. Стены его были укреплены магией, поэтому он и простоял с момента его основания, который произошел в моей первой жизни. Над ним трудились лучшие архитекторы своего времени. Но магия укрепления не бывает вечной. Со временем и она развеивается. Обычно реконструкцию подобных строений с повторным напитыванием стен магией происходит раз в 10 лет. До университета имени Константина Романова очередь должна была дойти через 3 месяца, но теперь уже не дойдет. Восстанавливать тут нечего, разве что строить заново. И этим я займусь, когда вновь стану императором. «Парень, ты что здесь делаешь?» – окликнули меня сзади. «Ищу выживших», – не оборачиваясь, – ответил я. «Тут никого не должно быть». Я убрал очередной камень, и под завалами показалась тонкая женская рука, вся в синяках, со сломанными ногтями. Я пощупал пульс. «Жива. То, что не должно, не значит, что тут никого нет», — хмыкнул я. Причем непонятно, просчет ли это или сделано специально, чтобы много людей не пострадало. Если второе, то подрыв совершил кто-то из своих, чтобы прогнуть власть и подмять под себя. В этом я разберусь достаточно быстро. Но сейчас нужно помочь раненым и спасти тех, кого еще можно. Время не на нашей стороне, и каждый лишний час под завалами может стоить кому-то жизни. Спасатель, утверждавший, что здесь никого нет, подошел ближе и заметил руку. Надо отдать ему должное, отреагировал он сразу, достал рацию и вызвал подмогу. «Простите, ваше высочество», не признал. «Продолжайте выполнять свою работу. Здесь могут быть еще выжившие. Я знал это наверняка». Но причин ему называть не хотел, ни к чему это. Мужчина кивнул и принялся мне помогать. Вскоре присоединились другие, и вместе мы за считанные минуты вытащили девушку из завалов. Студентка, ей было не больше 20 лет, чудом выжила в этой катастрофе. «Врача сюда!» – закричал один из добровольцев. К нам быстро поднесли носилки, куда аккуратно уложили девушку. «Жить будет, небольшое сотрясение и незначительные травмы», – сообщил подошедший целитель. После чего девушку отнести к машине скорой помощи. А уже через пару минут я услышал, как машина с сиреной и мигалками отъехала от этого места. Сегодня подобный звук в городе вовсе не затихал. После освобождения девушки я переместился на 10 метров левее, где находился под завалами мужчина. Со мной переместились и добровольцы, и уже через 15 минут мы вытащили мужчину в коричневом костюме, который от пыли стал серым. Судя по виду, это был один из преподавателей. У него был открытый перелом, поэтому поднимать его не стали, а дождались медиков. «Здесь все», – шепотом сказала Алина. Удостоверившись, что мужчине начали оказывать помощь, я ответил: «Уходим к другому зданию. Сейчас много где требуется наша помощь. В спасатели не идут работать одаренные люди, поэтому им довольно сложно определять, где под завалами находится человек. Мы с Алиной обошли еще 5 зданий, где больше всего требовалась помощь. Конечно, я мог бы и сам найти пострадавших, но не хотел лишний раз светить своими способностями, ведь Алина находила людей с тем же успехом. Мы провозились до самой ночи и спасли 20 человек. От происходящего было тяжело в груди. Империя, которую я с таким трудом построил, во что она превратилась? Почему из-за разлада властей страдают обычные люди? Их вмешивают, чтобы повлиять на власть и показать нашу слабость. Наши враги рассчитывают, что начнутся волнения среди народа. Они хотят ослабить существующую власть, подорвать ее и занять трон. А страдают обычные люди. От этих мыслей становилось печально, как никогда не становилось, когда киллеры нападали на меня. Единственное, что меня радует, после произошедшего довольно быстро организовались группы неравнодушных среди жителей, которые помогали разгребать завалы. Без них сегодня было бы гораздо больше жертв. Домой я возвращался уставший и злой. Совершившие нападение на город не отделаются легким наказанием, уж я об этом позабочусь. Узнай все, что сможешь о сегодняшнем нападении, отдал я приказ Алине, когда вернулся в покой. Да, господин, кивнула она и скрылась в тени. Сегодня даже на ее лице не было привычной улыбки. Виктор Степанович Разумовский был в полном шоке от произошедшего вчера. Канцлер не рассчитывал, что кто-то осмелится воплотить нечто подобное. Он сидел в своем кабинете и держался за голову, не понимая, что происходит. Проблемы наваливались одна за другой. У него были донесения от разведки, что в столице планируется 1-2 взрыва, но диверсионные группы так и не были найдены. А в итоге взрывов оказалось 40, причем с использованием разного типа оружия. Остальные сведения гласили о нападении на приграничный город с Персией. Там могла начаться настоящая заварушка, но не в столице же. И это явно дело рук ни северян, ни персов, ни какого-либо другого государства. Проблемы Российской империи оказались куда глобальнее, чем ему казалось изначально. Когда артефактную защиту систему «Взор Императора» хотели разобрать на 4 части, этого сделать не удалось и ее сломали. Об этом мало кто знал. А тот, кто организовал взрывы в городе, явно не опасался «Взора Императора». Он знал, что система сломана. И своими действиями прямо сказал всем, что это уже не секрет. Причем сделал это кто-то из своих, чтобы показать, как слаба империя. Что будет дальше? Сколько еще врагов захотят положить глаз на столицу, понимая, что это сойдет им с рук? Виктору Степановичу не хотелось об этом думать, но придется. Не только думать, но и предпринимать меры, чтобы обезопасить столицу. Он прекрасно понимал, чем грозит подобная демонстрация. Раз враги видят, что империя слаба, то и не станут медлить с нападением. А зачем им ждать, когда сейчас самый подходящий момент? Черт побери, Виктор Сергеевич ударил кулаком по столу. Империя должна обезопасить себя в самое ближайшее время, но как? Придется увеличить количество артефакторов, определяющих взрывные устройства по всему городу. Или лучше создать что-то новое. Нет, на это совсем нет времени. Дверь распахнулась и в кабинет забежали Федор и Григорий Романовы. Наследники считали, что им все дозволено, и стучались перед тем, как войти, только по особым поводам. «Нет, ну вы слышали?» – предъявил Григорий, размахивая газетой. «Как ваша служба допустила подобное? Вы же говорили, что ваши люди от него ни на шаг не будут отходить», – подлил масла Федор. «Если вы не в состоянии присмотреть за одним наследником, то как можно говорить о безопасности всей империи?» Григорий положил перед Виктором Степановичем утреннюю газету. «Сегодня наследники принесли ему ее раньше, чем это сделали его люди. Непорядок». Но больше всего Виктору Степановичу не понравился заголовок. Наследный император Дмитрий Романов лично участвовал в разборах завалов и спас 20 человек. Где в это время были остальные наследники? От этого страдает наша репутация, продолжил Григорий. Если мы в ближайшее время не сделаем достоверное заявление, пресса так и продолжит развивать эту тему. Виктор Степанович взглянул на фотографию Дмитрия, которая располагалась на первой полосе, тяжело вздохнул и спросил у обоих наследников. Все сказали, он был уставшим и злым, и предъявления Федора и Григория сейчас казались ему совсем не к месту. По сравнению с остальными его проблемами, это лишь цветочки. Все, как вы объясните произошедшее? Хмыкнул Федор. Для начала выдохните. Ваши эмоции не к месту, они подстрекают вас на новые ошибки. Нас, да, вас. Братья переглянулись и слегка подуспокоились. Садитесь. Попросил он наследников, и они послушались. Мои люди отошли и потеряли его из виду. А сами вы почему не сделали заявление? Нам было не до этого, уклончиво ответил Григорий. Виктор Степанович понимал, почему, помимо себя, ему приходится думать еще за этих двоих. Ладно, Федор, которого канцлер лично поддерживал и готов был направлять его мысли в нужное роду Разумовских русло, но Григорий, у него гораздо меньше шансов стать императором, но они есть, а потому не стоит пока портить с ним отношения. Канцлер хорошо умел думать наперед и верил, что все его старания окупятся с лихвой, когда будет избран новый император. Что ж, пора решать вопрос. Может быть, у вас есть варианты? Нам нужно содействие, чтобы вы тайно доставили нас в нужные точки, пояснил Федор. Какие? Вчера один самолет летел в Албанское княжество, второй в Австрию. Скажите, что нас доставили туда тайно, и мы не смогли сделать заявление, поскольку были там с дипломатической миссией. Организуем, сразу ответил Виктор Степанович. Я заторможу делегацию, но вам обоим придется принять участие в переговорах. Без проблем, кивнул Федор. Настя тоже молодец, еще ночью записала обращение. Могла и нам сказать, буркнул Григорий. Вы два наследных императора, о таком нужно думать самим, мягко произнес канцлер. Не всегда будет так, что советники рядом и могут помочь. Федор и Григорий не ответили. Оно и понятно, они уже взрослые мужчины, и крайне не любят, когда им читают нотации, но канцлер надеялся, что выводы из ситуации они сделали. Поэтому оба брата, согласовав дальнейшие действия по перемещению их в европейские государства, поспешили покинуть кабинет канцлера. Дверь захлопнулась, и Виктор Степанович улыбнулся. Все-таки старшие наследники могут думать своей головой, когда их прижмет. Правда, пока они не осознают последствий того, на что подписались, ведь переговоры планируются крайне сложные. Но сейчас канцлера волновал совершенно другой вопрос. Почему все разваливается? Нет, почему все разваливается не так, как ему нужно? Вот об этом стоит задуматься. Глава 17. Через день после нападения на город я сидел в своем кабинете и читал газету. Мои братья и тут умудрились накосячить и выкрутиться. Они, как и все трусы в этом дворце, провели самый страшный день в году в бункере и не подумали записать обращение к людям. Конечно же, на фоне моих действий, их безучастие вызвало народное возмущение. Но статью без внимания они не оставили, в отличие от помощи, которая требовалась гражданам нашего города. Понятно, что Федя и Гриша добрались до Австрии и Албании не без помощи нашей службы безопасности. Но средний брат и здесь умудрился выделиться. В его обращении было написано, что он еле вытащил меня из убежища, чтобы я шел помогать людям, а я держал его в курсе и выполнял указания. Протиравшая пыль на полках Алина обернулась и с улыбкой спросила, может, ему ногу сломать, кому, Грише? Вы же сейчас о брате думаете, в газете больше всего написано именно о нем. Не стоит ничего ему ломать, брат сам себя накажет, спокойно ответил я. То, что предложила Алина, отнюдь не входит в мои принципы. К тому же это ничего не изменит. Григорий продолжит вставлять мне палки в колеса, только еще с большим упорством. Братья и без того недолюбливают меня по понятным причинам, но я не хочу превращать эту вражду в настоящее кровопролитие. Позвольте поинтересоваться, как, напрочь испортит репутацию во время переговоров, ответил я, откладывая газету. Взял планшет и принялся изучать бесконечные отчеты службы безопасности и разведки, которые пытались найти виновных в произошедшем позавчера. В Австрии планируются напряженные переговоры, продолжил я. Они не против открыть пасть и больно укусить. Грише могут показаться неважными требования, которые они заявили. Но отнюдь, мы должны жестко им ответить, а иначе они и дальше будут кусать. Сама делегация понимает, как нужно поступить. От этой страны многого не возьмешь, да. Но если накосячит кто-то из императорской семьи, это напрямую покажет силу нашего рода и во что он превратился. Я слегка скривился, не было смысла скрывать свои эмоции при Алине. Рано или поздно они нападут, в руководстве Австрии люди не слепые сидят. Но мои братья не понимают, что нельзя вечно брать и ничего не отдавать. Нельзя все время жить на прошлых достижениях, нужно делать и свои, только тогда государство будет развиваться. Вы правы, сейчас имперская армия в плачевном состоянии. У нас довольно много техники, которую требовалось списать еще лет 10 назад. Нюансов было много, даже слишком. Помимо истекшего срока службы техники, которая может развалиться на поле боя, хватает проблем и среди руководства. Люди – самый ценный ресурс, но его нужно использовать с умом. К сожалению, не все генералы умеют правильно направлять подчиненных, следить за выполнением приказов, награждать стоящих и наказывать нарушающих устав, от чего страдает и дисциплина. Но это не та проблема, которая волнует меня прямо сейчас. Схожу погулять, проветрю голову, сказал я Алине. А я пока уберу на вашем столе, улыбнулась она. Я кивнул, разрешая, а сам вышел в коридор. На этот раз ко мне не пытались приставить охрану, видимо, все людские ресурсы были заняты на расследовании произошедшего. Надеюсь, от этого будет толк, или же меня не заметили специально, не удивлюсь. Часто приказы моей охране напрочь противоречат здравому смыслу. Интересно, вспомнят ли они об этом, когда я их всех уволю? Сомневаюсь. Спокойно вышел с территории дворца, вокруг которого находилась облагороженная территория и парки, к одному из которых я и направился. Размышляя о том, кто мог организовать нападение, шел по аллее между высоких деревьев и клумб с цветами. Здесь была атмосфера умиротворения, но даже ей не удавалось заглушить злость, бурлящую у меня в груди. Сейчас было утро, рабочий день, и в парке было немноголюдно, только много мам с колясками и детей. Но из этой всей картины выбивался юноша аристократического вида, сидящий на лавочке. В дрожащих руках он держал папку, парень сильно переживал. «Вы не против, если я присяду? Мне кажется, вам нужен собеседник», — обратился я, когда подошел к нему. «Я не настолько старый, ваше высочество», — с грустью ответил он. Но печаль эта была отнюдь не из-за официального обращения, что-то сильно беспокоило этого человека. «Тебе извиняюсь», — улыбнулся я. «Конечно, присаживайтесь», — чуть подвинулся парень. «Расскажи, что случилось». «Ничего, ваше высочество, я же вижу, что это не так». Парень тяжело выдохнул и понял, что так просто я от него не отстану. «Ваше высочество, меня зовут Александр Булатов. У меня через час назначена встреча с Евгением Дмитриевичем Егоровым. Теперь все встало на свои места», и я ответил, «вступать в гвардию не лучшее решение. Тебя отправят в Якутию или к Рязанскому графу, только там сейчас идет набор из-за постоянных войн с соседями. Я справлюсь. Должна быть серьезная причина, чтобы принять подобное решение и пойти защищать не свой родной город, рискуя своей жизнью. Спокойной службы ты не увидишь. Выбора нет, ваше высочество. Мне придется справиться. А чем ты? Мой род почти угас, но враги остались», признался Александр. «Понимаете, у меня есть невеста. Мы сбежали в столицу, но и здесь для нас небезопасно. А чтобы получить хорошую защиту, мне нужно устроиться на службу. Понимаю, что туда так просто не берут, но я из военного рода, хоть он и просуществовал всего 70 лет. Склонность к военному делу у парня явно была, дар позволял мне это увидеть. Немного подумав, я достал из кармана листок для заметок и ручку. Написал на нем номер телефона и протянул Александру. «Возьми, позвонишь, скажешь, что от меня и хочешь на службу. Этот человек тебя возьмет». Александр улыбнулся и ответил. «Спасибо, ваше высочество. Вы не представляете, как это важно для меня». «Представляю», улыбнулся и кивнул. «Немедли». Когда я уходил, Александр уже набирал номер. После этой встречи осталось теплое чувство, с которым я и вернулся во дворец. Там рассказал о произошедшем Алине. «Вы дали ему номер Соломонова?» — спросила она. «Да, давно мы к нему людей не отправляли. Всего лишь полтора месяца», — пожала она плечами. «Это много, учитывая, сколько людей проходит через Соломонова. Вам есть, о чем с ним поговорить». «Хорошо, что напомнила. Завтра навестим его». Вернувшись в свой кабинет, я вновь открыл планшет. За время моего отсутствия разведка нашла одну из диверсионных групп, организовавших недавний налет на город. Еще одну они нашли ночью, но я тогда спал и не успел среагировать. Разведка последние дни работает активно, даже аномально активно, я бы сказал. Видимо, Разумовский хорошо надавил на Лаврентьева, с которым после смерти моего отца работает в связке. С одной стороны, хорошо, что дело движется, а с другой: «Господин, я вам еще нужна?» — поинтересовалась служанка, прервав мои мысли. «В любой момент можем выдвинуться, ожидай». Она кивнула и исчезла в тени. С другой стороны, не очень хорошо, что разведка начала нормально работать только после того, как погибло 43 человека ни в чем не повинных людей. Разведка, вместе с прочими службами, коих во дворце насчитывалось много, должны были это предотвратить. А с графом Соломоновым и правда давно следует встретиться, жаль, что на это постоянно не хватает времени. Этот человек один из немногих аристократов, кто остался верен своей чести и империи, несмотря на все происходящее вокруг. Сейчас ему около 45, но за все время нашего знакомства Борис Соломонов ничуть не изменился внешне, а причина тому сильный и уникальный дар, а точнее, целых два дара. Когда я впервые оказался в его поместье, мне было всего 8 лет, и сразу, зайдя в дом, я почувствовал в его доме что-то странное. Не передать моего удивления, когда в тот день граф Соломонов вышел ко мне и опустился на колени, признав во мне первого императора. Я взглянул в его глаза и осознал, что нет смысла ни о чем спрашивать, этот человек прекрасно знает, что говорит. Активировав одну из граней своего дара императора, я взглянул на графа еще раз и понял, на этом чудеса не закончились. За ним на коленях стояло 6 белых силуэтов, хотя призракам вовсе не обязательно было опускаться. Клятва служения империи действует только на одну жизнь. Тогда-то в голове и сложилась картинка. Завидев меня, призраки увидели нечто большее, чем может обычный человек. Они меня узнали и велели графу делать что угодно, но меня не отпускать. Вот он и решил принести клятву истинному правителю. С тех пор нас многое связывает. Внезапно на планшет пришло уведомление. Разведка нашла третью диверсионную группу. Надо было быстро действовать, пока уведомления не увидели другие, поэтому я спешно удалил все данные, которые были в этом донесении. Допуска для совершения подобных действий у меня не было, но это не проблемно сделать с учетной записи моего покойного отца, и этого никто не обнаружит. Разведка отправляет донесения и идет искать дальше, их не волнует то, что происходит с данными после отправки в базу. «Алина, выдвигаемся!» Позвал я свою служанку. Она вошла через дверь с бегудями на голове. «Никакой личной жизни», — хмыкнула она. Я приподнял брови. Велел же ей быть готовой к выходу. Но для женщин понятие «быть собранной к выходу» крайне растяжимое, и Алина не стала исключением из правила. «Просмотр сериала — это тоже личная жизнь», — развела она руками. «А если серьезно, то что вы придумали? Очередная авантюра?» Я строго посмотрел на нее. Сегодня Алина чересчур разговорчива. «Молчу-молчу», она подняла ладони и улыбнулась. Уже по дороге я объяснил Алине, что разведка нашла следы, которые ведут к одной из групп подрывников. Всего было обнаружено 3 группы, но сведения о последней я удалил, желая разобраться с ними самостоятельно. Разведка конкретно взялась по делу нападения на город. И понятно, что все диверсионные группы уйти не могли. Некоторые агенты глубинного прикрытия вернулись к своей обычной жизни, и без наводок в таких людях никогда не распознают диверсантов. Мы отправились в один из дачных секторов на окраине столицы, остановились на проселочной дороге и вышли из машины. Где-то позади кукарекали петухи. Эти дома принадлежали в основном простолюдинам рабочих профессий, никакого изыска в них не было. Просто некоторые люди хотят возможность выбраться на природу хотя бы на выходные. Хотя, судя по звукам, были и те, кто живет здесь постоянно. Мы пошли по дороге, по обе стороны которой располагались деревянные дома, окруженные заборами, покрашенными в разные цвета. Алина вздохнула и спросила: «Вот честно, господин, может, вам не стоило в это дело лезть? Может и не стоило, но оставить это дело просто вот так, на волю случая, я тоже не могу. Знаю, что ты думаешь, мне следует больше отдыхать и меньше работать, но хоть кто-то из руководства в конце концов должен нормально работать». Я остановился возле дома с желтым забором. На нем красным было написано: «Продажа цветов, семян и удобрений», да и по ухоженному двору было видно, что здесь постоянно живут люди. Постучался в калитку, и через пару минут мне открыла миловидная женщина, на вид лет 50. «Ой, какие красивые молодые люди», — улыбнулась она нам. «Вам цветочки?» «Да, хотим посмотреть и выбрать», — ответил я, натянув дружелюбную улыбку. «Проходите, дорогие. Сейчас мужа позову, он вам все покажет». Мы зашли во двор, где росло огромное количество цветов. «Мне вот эти нравятся», — указала Алина на пионы. «Как закончим, выберешь любые», — тихо ответил я. Женщина сходила за мужем, и из дома они вышли уже вместе. «Чем могу помочь, молодые люди?» — с широкой улыбкой спросил седоволосый мужчина с густыми усами. «Цветочки у нас самые разные есть. Вы на какой бюджет рассчитываете? А вы только цветами занимаетесь?» — прямо спросил я. «Да, а что, может, видели что-то подозрительное?» «Нет, не видел», — сразу ответил мужчина. «Хотя обычно, когда задаешь такой вопрос, человек сначала задумывается, припоминает, а уже потом отвечает». Алина тоже это подметила и косо посмотрела на мужчину. «А мне и без разговоров было все понятно. Может, видели тех, кто организовал взрывы в городе? В моем голосе чувствовалась злость, а я и не пытался ее скрыть. «Император, вас упаси, мы живем тихо и мирно», — ответил мужчина и взмахнул рукой. Я наклонил голову, и мимо пролетело водяное лезвие. Оно впилось в землю, располовинив розовый куст. «Чувствую, от этого сада к концу дня ничего не останется». Алина широко распахнула глаза и тотчас исчезла в тени. В этот же момент на месте, где она стояла, из земли поднялись мощные стебли и схватили пустоту. У встретившей нас женщины была магия друида. Служанка проявилась прямо возле женщины, в руках у нее был теневой молот, но противница ловко увернулась от его удара. Алина не остановилась и продолжила, уводя женщину в сторону. «Ох, не думал, что на нас выйдут. Не подскажешь, на чем мы спалились?» — усмехнулся мужчина. Я подпрыгнул, и второе лезвие прошло под моими ногами. Достаю из ножен клинок, и его лезвие отбивает следующую атаку. «Без понятия, как вас нашли, и вопросы здесь задаю я», — говорю я, и мой клинок касается щеки мужчины, оставляя на ней лишь тонкую полоску, ведь он ловко увернулся. «Ты же понимаешь, что вам не уйти отсюда». За спиной мужчины образовываются водяные стрелы и мигом направляются в мою сторону. Двигаюсь очень быстро и отбиваю их все свои клинком. Бой дается легко, но противнику я этого не показываю. «Мы еще не договорили». «Ты так думаешь, а у меня другое мнение», — отвечаю с усмешкой, и кончик клинка проходится по руке водного мага. Он распарывает руку до локтя, и мужчина корчится от боли, но не сдается. «На кого работаете?» — спрашиваю я. «На персидского царя. Такой ответ тебя устроит?» — со скалом говорит он и формирует новое заклинание. Все происходит очень быстро. Мужчина бросается в меня всевозможными техниками магии воды, а я пока орудую лишь своим клинком. «Ты врешь, вас нанял кто-то из своих. Думаешь, я знаю, кто?» — рычит он, формируя водяной шар перед нами. «Ты знаешь связующих», — отвечаю и уклоняюсь от огромного шара, который мог бы запросто меня раздавить из-за того, что маг создал внутри него высокое давление. В стороне раздаются звуки боя Алины и той женщины. «Верно поступила служанка, что увела противницу, так они не будут нам мешать. Ты понимаешь, сколько людей погибло?» — спрашиваю я и снова атакую, а противник выставляет перед собой водяной щит. «Мало, хотелось бы больше», — противно усмехается он. «Тебе не одолеть меня, мальчишка». Несмотря на то, что бой проходил довольно легко, я не расслаблялся, любая ошибка могла стоить жизни. А теперь самое время подразнить противника. «Позволь представиться, я цесаревич Дмитрий Романов». Перед очередной атакой враг прищурился. «Сильно похож. Какой отличный день, твоя смерть обеспечит мне безбедную старость». Неподалеку раздался взрыв, и нас окатило мощной волной энергии. «Я ее схватила», — раздался голос Алины. Мужчина в ужасе обернулся, всего на миг. «О, смотри, твоя жизнь только что закончилась», — усмехаюсь я и прыгаю в свою тень. Появляюсь за спиной противника, но тот успевает выставить водный барьер. В тот же миг я снова исчезаю и уже выхожу прямо перед мужчиной. Мой клинок направляется прямо в его сердце, но противник ловко перехватывает лезвие. Тогда я замахиваюсь левой рукой и ударяю кулаком прямиком по его шее. Позвонки ломаются и труп падает на землю. Оружие – это хорошо, но с физическим усилением человек сам по себе может стать оружием, — говорю я и вытираю клинок от крови об рубашку мертвеца, а затем убираю клинок в ножны. От тела отделяется дар, и я забираю его. Он формируется небольшим водяным шариком на моей руке. Осматриваю его, а затем дар впитывается в мою ладонь. Да, а неплохих вершин ты достиг со столь паршивым даром. Впрочем, тебе уже плевать. Тем временем Алина привела женщину. Ее руки сковывали теневые оковы, которые маг другого направления не сможет разорвать. «Господин, что с ней делать?» — спрашивает служанка. «Выруби ее». Одним ударом в затылок Алина отключает нашу пленницу. «Позвони кому-то из наших, пусть ее заберут и узнают все, что можно». «Хорошо», — отвечает Алина и достает телефон. «Еще несколько часов мы провозились на этом участке, а потом отправились домой. На этот раз я был за рулем. Не ожидал, что разведка так хорошо сработает», — говорю Алине. «Да, это удивительно. Уверена, что Разумовский приложил свою руку, а иначе и быть не может. После нападения на город он может накликать на империю большую беду, тем, что не досмотрели и не обнаружили заранее. И сейчас каждый будет пытаться оторвать от империи кусок побольше. Что же с этим делать? Уверена, без вас не справится. Не переживай, я сделаю все возможное. Хочу посмотреть на лица ваших врагов, когда вы станете императором», — улыбается Алина. «О, уверен, что это будет незабываемое зрелище. Если в империи начнется хаос, который стремительно приближается, то это затронет и род Разумовских. Канцлер, как и любой здравомыслящий человек, не захочет допускать подобного, а без него Лаврентьев не стал бы столь явно шевелиться. Все же в разведке остались люди, которые умеют работать, если они смогли выйти на диверсионные группы. Однако еще нет уверенности, что допрошенные не поведут нас по ложному следу. Но с этим мы уже разберемся». Внезапно в груди защемило, лицо скривилось. «Какой же грязный дар, однако, не стоит надолго оставлять его у себя, иначе он может ослабить мои основные таланты». Я подъехал на парковку возле городской детской больницы и достал планшет. Зашел в базу данных клиники и достаточно быстро нашел то, что нужно. Выглянул в окно, в редких окнах горел свет, все-таки уже наступила ночь, пока мы заезжали по пути еще в несколько мест. Велел Алине ждать меня в машине. Сам переместился в тень и появился на первом этаже клиники. Потом оказался в другом коридоре и так перемещался раз 10, пока не нашел нужную палату. На кровати спал ребенок. Возле нее была прикреплена папка с личной медицинской карточкой, которую я и открыл, чтобы удостовериться, что он тот, кто мне нужен. Егоров Павел из семьи простолюдинов. 12 лет, неодаренный, неизлечимая форма магического отравления, причиной которого стала человеческая глупость. Прочитав это, я хмыкнул. Взглянул на бледное лицо ребенка, оно совпадало и с карточкой пациента, и с записью в личном деле. Ему совсем недолго осталось. Я приблизился к нему и на руке из тонких узоров образовался водяной шарик, отнятый у диверсанта дар. Мне удалось быстро найти ему достойное применение. Дар опустился на тело мальчика и вошел прямо в его грудь. Тело Егора начало корежить, оно выгнулось дугой. Затем он опустился на кровать и задрожал, точно в припадке, но мальчик не издал ни звука. «За это прошу прощения, не самая приятная часть процедуры, но зато вода излечит твою болезнь», сказал я, но мальчик меня не услышал, он и до моего прихода находился без сознания. «А еще поздравляю, теперь ты одаренный, дар не совсем чистый, но лучше так, чем ничего». Удостоверившись, что все прошло гладко, я кивнул и снова исчез в тени, затем вернулся в машину, и мы уехали во дворец. На груди осталось теплое чувство. Все-таки я сделал хорошее дело. Жизни мальчика больше ничего не угрожает. Утром он проснется совершенно здоровым. Представляю радостные лица его родителей. А теперь нужно поговорить с сестрой и вернуться во дворец. В панорамные окна дорогого ресторана лил свет, который мерцал на бокалах, стоящих на столах двух братьев-близнецов, обедающих здесь. Их столик находился в самом углу, подальше от лишних ушей других посетителей заведения. Ване и Ивану было 28 лет и, благодаря работе на Дмитрия Алексеевича, они могли себе позволить посещать и не такие заведения, а вкусно поесть оба брата любили. Их часто спрашивали, почему их так назвали, на что оба брата всегда отвечали одинаково. «Как матушка в роддоме нас записала, так и зовемся». Да, Ваня и Иван – это разные имена, а не форма одного и того же. А им часто по жизни приходится это объяснять. «Веселое было задание», с ухмылкой говорит Иван. Оба братьев были в деловых костюмах, но, в отличие от Вани, Иван был мускулистее. Со стороны Иван создавал впечатление перекачанного здоровяка. Угрюмый Ваня поднял взгляд и тоже улыбнулся. Да, давно не было чего-то по-настоящему интересного. А тут надо было выследить по примерным данным и вывести заложников, чтобы при этом никто не пострадал. Ваня по своему телосложению был меньше своего брата, но это не делало его менее опасным убийцей. Просто у Вани был слегка другой профиль, пользовался он исключительно кинжалами. «Да ладно, если бы и пострадал, ничего бы не было», — отмахнулся Иван. Ваня рассмеялся и ответил. «Серьезно, ничего бы не было? Помнишь, что было в прошлый раз, когда мы выполнили задание по-своему?» Иван сморщился и ответил. «Это было больно, но поучительно. Повезло, что господин пошел нам навстречу. На самом деле, он молодец. Другой мог бы и убить за подобное самоволие. Господин может уступить во многом, но остается неприкосновенен в выполнении поставленных задач, чтобы они были выполнены ровно, как он сказал, и никак иначе. И это гораздо лучше нашей предыдущей работы. Помнишь, каково там было? Я даже скучаю по тем временам», усмехнулся Иван. «А я нет», легко ответил Ваня. «Здесь мы убиваем гораздо чаще. Самое главное, наша совесть чиста, и я могу спокойно спать. Она и тогда была чиста. Мы и раньше не убивали невинных. Иногда даже вспоминаю того Борова, который людей продавал. Он так визжал, что это мне это до сих пор снится, рассмеялся брат. Помнишь его? Конечно, помню. Ты сперва выстрелил ему в пах, и только через 7 минут в голову. Еще бы он не визжал, а мог бы сразу прекратить его мучения. Мог, но мне хотелось, чтобы он ощутил весь спектр эмоций. Согласен. Главное, человек этот не одаренный, а столько у него было власти и столько боли он причинил обычным людям. Угу, кивнул Иван. Ладно, пойдем на базу, поговорим с остальными, а то что-то мы здесь задержались. Следующее задание будет фиг знает когда. Мне начинает казаться, что временами господин о нас забывает. Ваня кивнул и поднял руку, призывая официантку. Миловидная девушка подошла. Ваш счет, принесла она небольшой пенал, и Иван расплатился наличными. Сдачи не надо, улыбнулся он девушке. Благодарю, искренне ответила она. Всего вам хорошего. Братья вышли на улицу и у обоих завибрировали телефоны. Да ладно, удивился Ваня. Да ладно, ты научился распознавать вибрацию, рассмеялся Иван. Очень смешно, вернул усмешку Ваня. У меня одиночное задание за границей, а у тебя что? То же самое. Чувствую, будет весело. Иван и Ваня сели в автомобиль и направились на базу. Пока Иван вел машину, второму брату пришло дополнение к его заданию, которое он внимательно изучал и прикидывал, как лучше сделать. И снова завибрировал телефон. Это было необычное устройство, в котором хранится очень много секретов, переписок с другими людьми, служащими господина, общие задания и одиночные, интересные и не очень. Например, недавно надо было попасть на прием одного влиятельного аристократа, просто там стоять и ничего не делать. Однако то, что каждое задание имеет свой смысл, оба братьев поняли уже давно. И если обычный человек возьмет в руки этот телефон, он не сможет ничего в нем обнаружить. Эти устройства братьям выдала личная помощница господина, она же его ассистент, охранница, водитель, пилот, служанка. Единственное, где она не преуспела, так это в роли любовницы. Чтобы зайти в систему, где происходит тайное общение между людьми господина, нужно ввести специальный код в одном из непримечательных приложений. Помимо этого, система сканирует лицо и попросту не пропустит чужака, да и вибраций. Когда приходит задание, телефон вибрирует по-особенному. Если этого не знать, то можно и не заметить. Да даже если и знать, то нужно время, чтобы привыкнуть и научиться отличать обычные сообщения от особенных. Иногда братья и вовсе не понимали, как они попали в эту организацию, которую смог создать 11-летний подросток. Как он все это создал и контролировал. Это попросту не укладывалось в голове ни у одного из близнецов. Глава 18. Леонид Тимофеев сидел в одном из элитных ресторанов в самом центре Рима и ждал своего друга. Вокруг туда-сюда снова пышногрудые официантки в облегающей форме с глубокими вырезами на груди. На таких и не грех засмотреться. Но нельзя же сидеть здесь вечно и глазеть только на дам, поэтому Леонид перевел взгляд на часы. Друг опаздывал уже на полчаса. Хм, может сам Тимофеев перепутал время или место. Он открыл сообщение на телефоне. Нет, он пришел точно по адресу в назначенное время. Написал сообщение, но ответа не получил. Ему все это казалось странным. Вчера ему написал человек и представился старым другом, но своего имени не назвал, объясняя это тем, что он при встрече его вспомнит. Леонид был уже в стельку пьян, поэтому любопытство взяло верх над логикой, и он согласился, а утром уже не стал отказываться. Хотя сейчас об этом жалел, это все казалось чьей-то шуткой, но этот человек явно хорошо его знал, еще со времен, когда Леонид жил в Российской империи. Иначе откуда ему знать, сколько у Тимофеева было любовниц? Их он обсуждал только с близким кругом лиц, которые не стали бы говорить налево и предавать его, без особого повода. Глотнув виски, Леонид принялся мысленно перебирать всех своих знакомых, кто мог бы подстроить такую шутку, и тут его взгляд заметил на входе улыбающегося человека. Сперва он не поверил своим глазам. Нет, это не может быть именно он. Этот человек заигрывал с официанткой и что-то спрашивал, девушка вежливо указала на столик Леонида. Тимофеев поднялся с распростертыми объятиями. Антоха, неужели, это ты? Удивился он, ведь встреча была неожиданной. Здорово, да я это, ухмыльнулся друг, похлопал Леонида по плечу, а затем присел за его столик. «Не верю, тебя же посадить должны были», сказал и тут же встал вспоминать, что помнил о друге. «Ну, Как видишь, не посадили. А к чему шутки эти? Не мог сразу написать, что это ты. Не, твое лицо надо было видеть, рассмеялся Антон. Леонид смотрел на старого друга и не мог поверить, что это он. Антон Лохов был в Российской империи мелким безземельным аристократом, который в свое время был полезен более знатным дворянам. Антон, отличный аналитик и бухгалтер, совершивший много одолжений для представителей самых разных родов. Он вытворял с цифрами настоящие чудеса, что ни одна имперская структура не могла подкопаться. Но делал он это отнюдь не для белых дел. И все шло хорошо, у него было влияние, а еще деньги до тех пор, пока он не накосячил. У Лохова было всего две слабости – алкоголь и женщины. В тот день встретились первое и второе, и это вылилось в тройное убийство с особой жестокостью и нападение на полицейских, которые приехали к дому жертв, к которым и ворвался Антон. Леонид не знал всех подробностей, но, как ему говорили, Антон познакомился с одной симпатичной студенткой. Она его отшила, но Лохов не отступил и продолжил ухаживать за дамой. Каждый раз она отвергала его, и в итоге Лохов обиделся. Напившись, он ворвался к ней домой, прикончил ее и двух сокурсниц, которые жили вместе с ней. И плевать ему было, что, по его мнению, виновата только одна. Антон пристрелил троих, но перед этим помучил. Полицейские смогли его задержать, и Леонид не понимал, как друг смог сбежать из империи. Конечно, Леонид всегда знал, что его друг немного сумасшедший, ведь их семьи давно дружили, но он никогда не думал, что до такой степени, чтобы выпустить в каждую из девушек по 20 пуль. За это Антон вполне мог получить пожизненное или смертный приговор, но вместо этого каким-то чудом Лохов сидит здесь и подзывает официантку, чтобы сделать заказ. Но девушка жестом обозначила, что подойдет через минуту. Она дежурно улыбнулась Антону, а он ей подмигнул. Здесь даже воздух другой, вдохнул Антон и расплылся в улыбке. Итальянская республика меня радует. Ты главное здесь подобного с девками не проворачивай, предупредил его Леонид. Да ты что, я никогда. И вообще, они сами виноваты. Ладно, давай сменим тему. Я не прочь выпить. Леонид наверняка знал, что Антон виновен. О, выпить я хочу, обрадовался друг. Официантка принесла бутылку коньяка, два стакана и закуски. Обычно такой алкоголь в их заведении подавали порциями, но мужчины настаивали на бутылке. А водки нет, недоумевал Антон, почему его друг решил пить эту бурду. Нет, улыбнулась девушка, и ее позвали за соседним столиком. Расскажи мне, как сбежал. Не верится, что это возможно, попросил Леонид. Да все тебе не верится. Думаешь, мой мозг мало стоит? Спросил Антон и залпом опустошил свой стакан. Нет, но я еще не встречал человека, способного провернуть подобное. Леонид тоже выпил. Ну как? Пришлось активировать все прежние связи. Я же всегда говорил, Антон поднял вверх указательный палец, делай, что хочешь, если ты достаточно умен, чтобы тебя не поймали. Вот ты молодец, это надо было умудриться. Еще бы, усмехнулся Антон и снова выпил. Официантки здесь, конечно, красивые. А я слышал, что в Италии законы еще мягче, чем в Российской империи. Друзья рассмеялись и снова выпили. Но ты все равно прошлых ошибок не повторяй, продолжил Леонид и положил руку другу на плечо. «Ну, сам знаешь, это как пойдет», — отмахнулся мужчина. Они говорили долго, пока бутылка коньяка не опустела, а красивой официантки поблизости не оказалось. «Сгоняю за добавкой», — сказал Леонид и направился к бару. «Спроси, может, у них что-то получше есть?» Антон демонстративно поднял пустую бутылку. Он пару минут расспрашивал бармена, какой алкоголь у них имеется в наличии. Антону хотелось водки, но подобные напитки в таком заведении не подавали. В итоге, он остановился на виски. Но когда Леонид обернулся, он вновь не узнал своего друга. Улыбка исчезла с его лица, а губы дрожали. Антон был до смерти напуган. Кажется, ему хватит пить. Он ведь навстречу пришел уже пьяный, хотя и Леонид был примерно в такой же кондиции. Он сделал шаг навстречу, но тут голова Антона отделилась от тела и приземлилась на стол. Леонид вздрогнул и выронил новую бутылку, а по ресторану разнеслись крики страха. Гости в панике начали покидать заведение, а Леонид стоял и смотрел на идеально отрезанную голову друга, лежавшую на столе. Он не мог выдавить из себя ни слова. Сердце бешено билось, а в голове вертелась только одна мысль. Кажется, друг был неправ. Российская империя может достать тебя, где угодно. Последнее время все нужные сведения можно было найти в электронном виде, поэтому большинство отчетов, которые служба безопасности предоставляла мне каждый день, можно было изучить со своего планшета, чем я сейчас и занимался. У империи была сильная база данных, которая пополнялась информацией ежечасно. У каждого разведчика был свой собственный сайт, куда он загружал данные, а затем они появлялись в имперской базе данных, куда у меня имелся доступ. Надо отдать создателям этого чуда должное, они хорошо обезопасили систему, и туда невозможно проникнуть извне, разве что зайти с чужого аккаунта. 70 лет назад один из моих предков провел реформу, и все данные с бумаг были перенесены в электронный вид. Чертовски удобно, но больше всего мне нравится строка поиска, которая сильно экономит мое время. В моей первой жизни, чтобы найти нужный документ в огромном архиве, приходилось иной раз подключать помощников, сейчас же достаточно ввести нужный запрос. Интересно было наблюдать за всеми приходящими сообщениями, однако система работала не без косяков, а работа без нареканий подразумевает, что в сильной разведке будут работать хорошие сотрудники, а этого империи не хватало. Но стоит отметить, по сравнению с другими ведомствами, здесь хотя бы работали, а не делали вид, что занимаются чем-то важным. По крайней мере, большинство сотрудников. И сейчас я мог видеть, что пишет каждый из них, а они меня видеть не могли, поскольку я пользовался ультимативным аккаунтом своего отца в режиме невидимки. Он не отображался нигде, его вовсе невозможно отследить. У каждого императора Российской империи, кто застал эту реформу, был подобный аккаунт, и все они потеряны, ведь логин и пароль знал только государь, кроме одного. Однажды я смог подсмотреть данные для входа у своего отца. Пришло проводить целую операцию, в которой участвовала Алина и еще несколько моих людей. Не скажу, что достать логин и пароль было просто, мы едва не выдали себя, но это того стоило. Аккаунт императора сильно облегчает мне жизнь и помогает в решении многих проблем. Внезапно высветилось сообщение для всех разведчиков, чтобы включили иностранный новостной канал. Я тотчас перешел на сайт, где велась онлайн-трансляция. Было интересно глянуть, какие настроения сейчас за пределами нашего государства. Интрига скоро раскрылась. Через 5 минут начались новости, которые рассказывали, что австрийская корона в срочном порядке закрывает все российские посольства в стране и просит дипломатов незамедлительно вернуться в свои государства. Количество обучающихся по обмену сокращается с 30 тысяч человек до 7, и скоро выбывшие получат уведомление с приказом покинуть страну из-за аннулированной визы. Режим свободного перемещения между нашими государствами закрывается. О, вот и реформа по налаживанию отношений одного из моего потомков, Григория Романова, в одночасье треснула, а он целых 5 лет договаривался с Австрией о подобном соглашении, и все коту под хвост из-за Федора. Почему-то я не удивлен, от брата не стоило ожидать чего-то адекватного, тем более, в столь сложных переговорах.